Господин Тьма. День первый. Переезд от родителей в другой город я считал переходом на новый жизненный этап. Думал, это символично, вроде как птенец покидает родное гнездо. Но после нескольких лет мне пришлось вернуться обратно в их квартиру. Я так и не смог приспособиться к ритму большого города. Все свелось к стремлению удержаться на рабочем месте, чтобы оплатить дорогие, но не лучшие условия. Кажется, мать и отец были рады моему возвращению. Но я быстро вспомнил, почему так стремился уехать. Мы слишком разные. Мои родители излишне увлечены религией и требуют, чтобы я соблюдал традиции или хотя бы делал вид. «Кто верит и молится, тот защищен», — их любимая фраза. Сегодня они уехали в отпуск. Долго уговаривали поехать с ними, но мне удалось отказаться. Во-первых, мне не интересно бесконечное паломничество от храма до храма. Во-вторых, я не хотел упустить возможность снова пожить в одиночестве. Но как только родители ступили за порог, на смену их набожным причудам пришла дьявольщина. Кто-то стукнул в дверь всего раз, будто и не хотел быть услышанным. Я спросил: «Кто там?» Но в ответ прозвучало только свистящее дыхание. Посмотрев в глазок, я буквально услышал свой страх: «Берегись!» Никакая внезапная пугалка из ужастиков не сравнилась бы с тем, что стояло за дверью. Как если бы самая жуткая темнота приняла форму человека и натянула на себя кожу мертвеца. Синюшно-фиолетовое лицо, а в провалах глаз, во рту и ноздрях черная-черная тьма. Он стоял за дверью и ничего не делал. Возможно, и сейчас стоит. Когда дыхание и сердечный ритм восстановились, я подумал: «Прикольно». И мне почему-то стало смешно, словно увидеть кого-то страшного было развлечением. День второй. Я придумал ему имя — Господин Тьма. Ведь он буквально тьма в человечьей шкуре. Когда бы я ни посмотрел в глазок, он всегда был там. Стоял, посвистывал ноздрями. Я боялся узнать, что случится, когда мне понадобится выйти из дома. Я хоть и домосед, но не могу постоянно оставаться взаперти. Родители уехали почти на 2 недели. Я долго выбирал, какой бы нож взять с кухни, но в итоге решил попытаться выйти, не показывая агрессии. Он мне ничего не сделал и выглядел спокойным. Открыв замок 3 оборотами ключа и слегка толкнув дверь, я не встретился с ним лицом к лицу. Господин Тьма исчез. Мне было страшно шагать через порог, вдруг выпрыгнет. Однако его не было в тамбуре. То ли растворился в воздухе, то ли быстро спрятался. Для этого есть одно место. Напротив нашей квартиры узкая железная дверь. Она всегда была опечатана, и я не видел, что там. Скорее всего, просто пожарная комната, где находится гидрант и инвентарь. Оглядывая дверь, я заметил, что пломба сорвана. Господин Тьма мог спрятаться там, когда я поворачивал ключ. Интересно, если он всегда там жил. Под вечер господин Тьма снова явился. Зачем ему стоять перед моей квартирой? День третий. Давно не было слышно соседей. Наверное, они тоже уехали. Я остался один на этаже, и этот, кем бы он ни был, решил поиграть. Да, он играет со мной в прятки. Я пробовал его подловить. Хотел резко открыть дверь, чтобы господин Тьма не успел спрятаться. Но он хитер и не появляется, пока я не закроюсь на 3 оборота ключа. Он реагирует на щелчки. Закрылся? Господин Тьма уже за дверью. Поворачиваешь ключ? Он приготовился. Я оторвался от глазка на секунду, его уже нет. Я привыкаю к его присутствию. Мне почти не страшно и даже интересно за ним наблюдать. Я тоже хотел его подразнить, постучаться в пожарную комнату, но робость взяла верх. Лучше не путаться с нежитью. День четвертый. Мне снова страшно из-за господина Тьмы. Я перестал обращать на него внимание. Даже выходя на улицу, не всегда проверял, за дверью он или нет, а свист его дыхания перестал восприниматься на слух. Он понял, что я больше не играю с ним, и придумал новый способ привлекать внимание.

жалел, что не унаследовал от родителей ни капли бездумной веры. Хорошо бы рассчитывать на защиту молитвы. Заученные слова не помогли. Тьма в человеческой шкуре завывала, пока я не отворил замок. Как дрожали мои пальцы. До сих пор дрожат. Сегодня я дернул ручку пожарной комнаты. Она была закрыта, или господин тьма держит с той стороны? Может, он прячется, потому что тоже меня боится? Я могу казаться ему таким же страшным существом. Мое счастье, если это так. День пятый. Я позвонил матери, и она ответила шепотом: «Мы на службе, я перезвоню». Она не перезвонила и не ответила на другие звонки. Отец тоже. Мои родители фанатики и в своих молениях забывают обо всем. Впервые в жизни мне понадобился их совет, они не берут трубку. Раз в пару часов я поворачиваю ключ в замке и выглядываю в тамбур, чтобы господин тьма не разразился жутким воем. Я долго смотрел в глазок, желая поймать момент, когда он является перед дверью. Он ни разу не выдал себя. Я заказал недорогую видеокамеру в интернете. Ее должны доставить за 4 дня. Надеюсь, это его отпугнет получше иконы, что прикреплено к нашей двери. Господин тьма не хочет быть замеченным, когда прячется, но под прицелом видеонаблюдения его игра потеряет смысл. День 6. Вот влип, как он меня достал. Господин тьма хочет не только играть в прятки, он хочет, чтобы я наблюдал за ним через глазок. Какого черта я придумал называть эту морду господином? Он господин, а я раб. Делаю то, что он хочет, следую его правилам. Он завывал все чаще, и я смотрел на него через линзу. Господин тьма вскинул руки и начал жестикулировать, тряс бахромистыми рукавами изношенного пальто. Это не было сложной загадкой. Он лишь крючил синюшные пальцы, изображая, будто душит кого-то. Меня? Его неловкая пантомима становилась все более угрожающей. Господин тьма делал движение, словно рвет плоть, держит кого-то за лицо и вырывает глаза. Не играть бы с ним в щелчки, а оставить дверь открытой, чтобы он не появлялся. Но что, если он только этого и ждет, чтобы войти? Придумать бы, как дать ему отпор. Не навредить, а напугать, сделать ловушку. День 7. Я побывал в магазине пиротехники, думал купить какую-нибудь хлопушку с конфетти, но заприметил кое-что получше. Там продавалась петарда с названием «Лимонка». Выглядит устрашающе и весит прилично. По виду она как ручная граната, только пластиковая. А принцип тот же. Вырываешь колечко и бабах! Я злорадно потирал ладони, думая, какую ловушку устрою своему пугателю. Саму лимонку я приделал стяжками к ручке двери пожарной комнаты, а кольцо на шнурке запихнул под наличник. Там было все натянуто, как струна. Если открыть дверь, шнур выскочит из петарды. Заперев замок на 3 оборота, я с замиранием сердца ждал, когда ловушка сработает. Взрыв в тесном тамбуре должен быть оглушительным. Шли часы, а лимонка не срабатывала. Я подумал, он знает, что для него устроено, и не высовывается из комнаты. Но и это стало бы хорошим исходом. Если он боится выйти, пусть там и остается. Однако позже я посмотрел в глазок и увидел синюшно-фиолетовое лицо. Господин тьма кривил пальцы, грозил мне удушьем, а справа от него на ручке двери висела моя целехонькая петарда. У меня потемнело в глазах. Я закрылся в ванной и плескал в лицо холодную воду, чтобы не упасть в оморок. Мне казалось, что я немощен перед ним. Если он обошел мою ловушку, значит, может проходить сквозь двери или просачиваться под порогом, как жидкость. Тогда что мешает ему войти в мою квартиру? Одна трезвая мысль прогнала панику. Лимонка могла оказаться бракованной. Шнур выскочил, а она не взорвалась. Я осмелел и пошел проверить, так ли это. Но на ручке пожарной комнаты уже не было никакой петарды. Господин Тьма забрал ее? День восьмой. Ему до сих пор не надоело играть со мной в прятки. Он трясется и жестикулирует, пока я смотрю в глазок, и пропадает, когда открываю дверь. Я был убежден, что господин Тьма успевает заскочить в пожарную комнату и прячется там. Сегодня я осмотрел место, куда запихивал кольцо от петарды, не осталось ли оно там. Дернул наличник, и оттуда выпал плоский серебристый ключ. Он подошел к замку комнаты. Я был готов к самому страшному, но за дверью оказалась лишь маленькая кладовка, красная труба и размотанный пожарный рукав на полу. И откуда взялось убеждение, что господин Тьма прячется там? Это казалось очевидным выводом. Я проверил. Оставил дверь пожарной комнаты распахнутой. Закрылся в квартире на 3 оборота и посмотрел в глазок. Вот и появился он. Выглядываю в тамбур. Его нет, и пожарная комната пуста. Значит, он никуда не прячется, а просто исчезает? День 9. Я снова чувствую себя спокойнее. Прошло 9 дней, и со мной ничего не случилось. Господин Тьма не столько пугает, сколько раздражает. Достал своим воем. Как надоедливый кот, что вечно просит открыть дверь и не заходит. Его кривления кажутся пустыми угрозами. Сегодня мне доставили камеру видеонаблюдения. Она маленькая, работает на аккумуляторе и передает изображение на смартфон. Я прикрепил ее на дверь и выяснил главную тайну. Оказалось, что ему не нужно прятаться, потому что его видно только через оптику глазка. Камера всегда показывает, что тамбур пуст, даже в моменты, когда он вертится перед глазком, исполняя странные движения руками. Одним глазом я следил за ним через линзу, другим смотрел в экран смартфона. Камера его не видит. Это может означать, что господин Тьма — не что-то материальное. Он бесплодный дух, не существующий в нашей реальности, но его видно из-за особенностей оптики дверного глазка. Может, мне не стоит его бояться, поскольку фантом не способен влиять на материальный мир? Но как тогда объяснить, что в первый день он стукнул в мою дверь? Или это было совпадением, и я принял за стук случайный шум? А куда делась петарда? Ее мог забрать работник коммунальной службы, обнаружил ловушку, принял за детские проделки и разрядил. Однако есть еще один факт против того, что господин Тьма всего лишь мираж. Он воет, и я слышу его дыхание. День 10. Я провел еще один эксперимент. Попытался заснять фантом на видео сквозь глазок. У меня получилось. Звук тоже записался. Вой и свистящее дыхание можно воспроизвести на аудио. Значит, господин Тьма материален. Но увидеть его можно, только соблюдая определенные условия. Тамбур между квартирами представляет собой замкнутый куб. Моя дверь должна быть закрыта на 3 оборота, и для наблюдения обязателен глазок. Что в нем особенного? Я выкрутил его из двери и внимательно изучил. Это просто трубка с искривленными линзами. Я собирался вставить глазок на место, но мне пришла сумасбродная идея. Что если установить его задом наперед? Закрыть дверь снаружи и посмотреть из тамбура в свою квартиру. Это было необдуманное решение. Просто стало интересно посмотреть не из квартиры в тамбур, а наоборот. Вкрутив глазок и закрыв дверь снаружи, я приставил глаз к линзе и вздрогнул, будто увидел его в первый раз. Теперь он был там, в передней моей квартиры. Я крикнул: «Убирайся отсюда!» Хотел открыть дверь, чтобы фантом исчез, но ключ застрял в замке. Он не пускал меня обратно. Я беспомощно ударил по двери и крикнул: «Открой!» Только тогда ключ послушно повернулся в замке. Надеюсь, это было его последней шуткой. Господин Тьма пропал. Исчез насовсем. Я переставил глазок, как и положено, и больше он не появлялся в тамбуре и не подзывал меня воем. И все равно трудно избавиться от чувства, что я нечаянно пустил его в квартиру. День 11. С самого утра ждал козней, прислушивался, не воет ли кто за дверью. Смотрел в глазок — пусто. Его не было целый день. Я хочу заставить себя радоваться, что все разрешилось до приезда родителей, но мне кажется, что он бы не ушел так просто. Мне удалось дозвониться до отца. Родители приедут уже завтра. И помыслить не мог, что буду ждать их с таким нетерпением. День 12. Меня разбудил звон разбившейся кружки. Была еще ночь. Я, конечно, мог оставить кружку на краю, но, упав со стола, она бы не разлетелась на мелкие осколки. Кто-то с силой швырнул ее об пол. Я хотел поскорее убрать беспорядок, внушить себе, что ничего не было, но вдруг из моей комнаты раздался знакомый вой. Он придумал новую игру. Я просидел на кухне до полудня, проклиная себя за то, что впустил тьму в квартиру. Мои родители вернулись, привезли мне сувениры из поездки. Я сказал, что рад их видеть. Это их ни капли не тронуло, а только вызвало подозрение. Кажется, мать и отец сразу почувствовали, что случилось неладное. Я не спешу признаваться. Скорее всего, они поднимут панику, когда узнают. Автор делал эти записи в виде постов на своей странице в социальной сети в течение 12 дней. Также он опубликовал видеозапись, сделанную через линзу дверного глазка и аудиофайл. На видео можно рассмотреть что-то похожее на человеческое лицо, рот и глаза которого закрыты темными пятнами. Аудиофайл содержит звуки, напоминающие завывание и плач. До инцидента страница автора не имела большой популярности, поэтому никто из его контактов не обращал внимания на ежедневные посты. Следующей ночью автор записей позвонил в полицию. Он подробно описал, что случилось с его родителями, и попросил незамедлительно приехать к нему на помощь. Заявитель сказал, что услышал крики и хрипы из родительской спальни. Затем раздался взрыв. По словам звонившего, он вошел в спальню и увидел свою мать на полу. Она была задушена. Лицо посинело, а на шее остались белые следы от пальцев. Труп отца лежал в постели. Звонивший описал его так. «Лицо моего папы уничтожено. Глаза вылезли, сломана челюсть и щеки порваны. Кажется, его вынудили открыть рот и запихали петарду. Большую петарду в виде гранаты. Тут все в крови». Автор записи не объяснил полиции, кто все это сделал, только назвал адрес и попросил приехать как можно быстрее. Когда отряд особого назначения прибыл на место, в квартире обнаружили 3 тела. В спальне мужчина и женщина, оба старше 40 лет. Увечья на трупах соответствовали описанию заявителя. Третьим убитым оказался сам заявитель, молодой человек. Он скончался от потери крови и болевого шока. На животе и грудной клетке были обширные рваные раны. Помимо этого, у жертвы отсутствовал один глаз. При внимательном осмотре квартиры глаз нашли в отверстии входной двери. Его вставили вместо глазка. Ведется следствие.